Далтон побледнел. Он и в лучшие времена был не в форме и выглядел так, словно ему пришлось бежать сюда через весь город. Фейт начала дрожать, дожидаясь ответа. Они пришли и... Мужчина едва выговаривал слова. Джейкон схватил его за воротник, чтобы не дать упасть, пока тот ловил ртом воздух. «Где она, Далтон?» — настаивал он. Фейт никогда прежде не слышала такого страха в голосе друга и едва соображала от нахлынувшей тревоги. Наконец Далтон набрал достаточно воздуха, и следующие слова выбили почву у нее из-под ног. Ее забрала стража. Сказали, что за измену, но она никогда бы... Джейкон отпустил его и в ужасе отшатнулся и посмотрел на Фейт. «Это послание», — выдавила она. «Он не смог проникнуть в мой разум, поэтому пришел за ней». Ее сковал смертельный страх. Он забрал ее, потому что знал, что таким образом причинит мне гораздо больше боли, чем любыми пытками. Это сломило ее. Она смотрела на испуганных мужчин, совершенно не зная, что делать дальше. Капитан Варис отвез бы Марлоу туда, где заканчивали свое существование все задержанные для вынесения приговора, в темницу замка. Фейт отказывалась признавать, что спасти подругу уже невозможно, и точно знала, как сможет проникнуть за стену, чтобы ее вызволить. Феррис уже поведал ей о надежном пути. Неохраняемый секретный лабиринт, лежащий под внутренним городом. В рыжеволосом извращенце было много отталкивающего, но в тот момент она поблагодарила духов за его блестящую хитрость. Те туннели использовались очень немногими знающими людьми для контрабанды сомнительных и часто незаконных товаров во внешний город прямо под носом у короля. Фейт повернулась и направилась в спальню, не сказав ни слова. Все вокруг стихло, когда она погрузилась в холодное, расчетливое спокойствие. Взгляд упал на кровать, и она подумала о том, чтобы связаться с Ником. Он состоял в Королевской гвардии и мог, по крайней мере, гарантировать, что Марлоу будет жива до тех пор, пока Фейт не проникнет в замок для аудиенции с королем, чтобы просить о ее освобождении. Но под рукой не было снотворного, как и гарантии, что Ник вообще спит. Поздняя ночь еще не наступила, а каждая минута была слишком ценной, чтобы ждать. Нет, на послание Нику не было времени. В душе бушевала ярость. Если капитану нужна она, то будь он проклят, скоро он ее получит. И если выпадет второй шанс, мой кинжал не дрогнет, чтобы перерезать ему горло. Фейт быстро переоделась в костюм, поскольку в нем было удобнее. Она пыталась не обращать внимания на мучительную боль в теле после жестокого избиения и стиснула зубы, чтобы не застонать от острой боли в ребрах и особенно в бедре. Она почувствовала присутствие Джейкона, но не обратила на него никакого внимания, уже переодевшись и убирая волосы назад с рекордной скоростью. «Что ты делаешь?» — спросил он. Она пристегнула ножны с Лумариесом на пояс, убрав туда же и кинжал, а затем выбежала из спальни. «Собираюсь вытащить ее». Фейт схватила плащ и натягивала капюшон, когда Джейкон схватил ее под руку. Она едва не закричала из-за промедления. Вся доброта и милосердие уже покинули ее. «И как именно ты собираешься это сделать?» — зашипел он. «В город ведет ход, подземный», — быстро объяснила она. «Я бы попросила тебя остаться, но знаю, что это бесполезно, поэтому не задерживай меня». Она вырвала руку из его хватки и не стала ждать, пока он ответит или схватит собственные меч и плащ. Фейт вернулась в главную комнату и остановилась всего на секунду, положив руку на плечо Далтона. «Идите домой. Мы вернем ее, обещаю», — произнесла она со всей уверенностью, на которую была способна, хотя волнение угрожало разрушить все внешнее спокойствие. А затем покинула хижину, направляясь прямиком в ловушку, расставленную капитаном, чтобы утащить охотника за собой. Глава 45. Волны яростно бились об острые скалы, за которые в отчаянии цеплялись Фейт и Джейкон. Вход в туннели находился вдалеке от городских жилищ, на противоположной стороне великой городской стены, на краю королевства у сурового Черного моря. Помимо совершенно безумного, смертельно опасного маршрута, по которому их повела Фейт, был гораздо более легкий путь в большую пещеру, с которой начинался подземный лабиринт, ведущий в город. Но когда они остановились, чтобы осмотреть тропу, на которую указал Феррис, то сразу же заметили Фейри на полпути вниз по дороге и вынуждены были отступить. Фейри не были стражниками в форме. Похоже, это были одни из тех новобранцев, о которых предупреждал Феррис. Единственной альтернативой оставался путь на смертельно опасную, крутую и тошнотворно высокую береговую линию. В любой другой день Фейт отказалась бы от этой нереальной идеи. Но сейчас, когда на кону стояла жизнь Марлоу, любая логика покинула ее. Цепляясь за очередную неровную выпуклость в стене, пальцы в перчатках ужасно болели от железной хватки, которую нельзя было ослабить. Она осторожно перебралась на следующую относительно ровную поверхность. Путь давался труднее из-за израненного тела, но пронизывающий холодный ветер помогал заглушить колющую боль в груди при каждом движении. Не раз нога или рука соскальзывали по сырым, обточенным морем скалам. И каждый раз сердце подпрыгивало к горлу. Адреналин заставлял двигаться вперед. Было бы постыдно позволить неправильно рассчитанной опоре оборвать ее жизнь в чудовищном море внизу. Наконец Фейт подтянулась достаточно высоко, чтобы заглянуть за край и проверить вход впереди. Чисто! Хвала духам! У входа в пещеру не было ни одного Фейри. Она посмотрела вниз, охваченная паникой, но тут же успокоилась, заметив Джейкона. В безопасности. Насколько это возможно? Среди волн, которые с каждым разом становились все выше, словно отчаянно желая поглотить его тело черными водами. Она вздрогнула при этой мысли. Преодолев последний отрезок пути и поравнявшись с ней, Джейкон также остановился, осматриваясь. «Как, будь оно проклято, ты нашла это место!» Его голос был едва слышен на фоне завывающего ветра и бушующих волн. Зная, что имя Ферриса выводит его из себя, Фейт не ответила. Вместо этого она уверенно направилась вперед, опираясь на руки и подтягиваясь, чтобы лечь плашмя на успокаивающую твердую землю. Джейкон последовал ее примеру, и они оба остались лежать. Ее сердце бешено колотилось теперь, когда они были на виду и рисковали быть пойманными. Можно было спрятаться за кустами, но те уже сбросили листву и представляли собой плохое укрытие. Фейт ползла вперед, пока не добралась до края кустов. Когда в поле зрения не появилось ни одного Фейри, она слегка расслабилась. Факел снаружи пещеры горел ярко-синим светом, вместо янтарного. У нее не было времени восхищаться чудесами магии. Она только отметила, что лабиринт действительно использовался сегодня вечером. Им придется быть вдвойне бдительными. Она присела на корточки. Все чувства были обострены, прежде чем медленно поднялась во весь рост и с ужасом посмотрела в черную пустоту пещеры. Там царила неизвестность. У них не было никакой карты, лишь расплывчатое описание Ферриса, чего ожидать и куда повернуть. И Фейт только молилась, чтобы в нужный момент вспомнить все указания. Она почувствовала прикосновение на спине и подпрыгнула от страха. Рука тут же скользнула к Лумарису, но увидела Джейкона и вздрогнула, пробормотав извинения, когда он отшатнулся. «Ты уверена, что хочешь это сделать?» — обеспокоенно спросил Джейкон. Она знала, что он не осудит ее, если она отступит. На самом деле, он даже почувствовал бы облегчение, откажись она от этого дерзкого плана. «У меня нет выбора», — пробормотала она. «Это был их с капитаном бой, и будь она проклята, если позволит жизни Марлоу оборваться». Джейкон слабо улыбнулся в знак понимания, и она не удержалась и упала в его объятия при виде грусти и неуверенности на его лице. Он крепко обнял ее, и она позволила парализующему страху рассеяться, впитывая его неистовую храбрость для предстоящего опасного пути. Когда они отпустили друг друга, то обменялись последним одобрительным взглядом. Затем повернулись и, не сбавляя шага, направились к входу в пещеру. Джейкон вытащил факел. Разумное решение, так как у них было мало шансов найти дорогу в кромешной тьме. Без пронизывающего свистящего ветра единственными звуками было биение собственного сердца и легкое шарканье ботинок по каменному полу. Даже пылающее голубое пламя не издавало ни единого треска. Это позволило Фейт прислушиваться к чему-то помимо этих двух звуков. Они шли по длинной прямой тропе уже минуту, и Фейт почувствовала, как стены смыкаются по мере того, как они углублялись в чрево пещеры. Она прерывисто дышала, проснулся страх заточения в подземном пространстве и сжала кулаки, чтобы отвлечься. Пройдя еще один непростой отрезок пути, они подошли к перекрестку. Пришло время напрячь мозг и вспомнить указания Ферриса. Но мысли и эмоции хаотично перемешались, и последовательность левых и правых поворотов, ведущих в замок, превратилась в беспорядочные размытые линии. «Кажется, сюда», — дрожащим голосом сказала она, указывая направо. Она не стала говорить Джейкону, что не была полностью уверена, а скорее следовала чутью. Он не подвергал ее слова сомнению, и она почувствовала себя виноватой, что друг так слепо доверяет ей провести их через каменный лабиринт. «Надеюсь, там не прячутся какие-нибудь омерзительные существа, о которых Феррис забыл упомянуть». От этой мысли по спине пробежал холодок. Джейкон двинулся вперед и, сделав глубокий вдох, чтобы успокоить усиливающиеся сомнения, она последовала за ним. Фейт шла рядом, почти приклеившись к нему, как будто тени могли отнять его у нее. Или наоборот. Она эгоистично радовалась присутствию друга. В одиночестве страх вполне мог бы поглотить ее. Они шли прямо еще несколько томительных минут, и Фейт понимала, что великолепный внутренний город уже должен был ожить над ними, но старалась не зацикливаться на этом раздражающем факте. Они подошли еще к двум перекресткам. Каждый раз Фейт выбирала путь, действуя по первому порыву и не давая себе времени на обдумывание решений. Но первым насторожился не напряженный слух, а зрение, уловившее слабое свечение вдалеке. Может ли это быть выходом? Надежда быстро угасла, когда свет стал ярче, осветив перекресток в нижней части прохода. Она схватила Джейкона за руку, и они оба замерли в холодном ужасе. Они были не одни. Джейкон посмотрел на нее широко раскрытыми глазами, и это было последнее, что она увидела, прежде чем он бросил факел на землю и попытался погасить голубое пламя. Однако сколько бы земли он ни сыпал, огонь продолжал ярко гореть. Сердце бешено забилось, когда Фейт уловила нарастающие с каждой секундой голоса. Синее пламя было вызвано магией, и логично было предположить, что потушить его можно только с ее помощью. Крепко схватив Джейкона, она потянула его за собой, убегая в непроглядную темноту прочь от света факела. Но прибывшие были уже слишком близко, чтобы они смогли убежать незаметно. Оставалось лишь надеяться, что им удастся сохранить элемент неожиданности и устроить засаду. Фейт превратилась в камень, всем телом прижимаясь к ледяной стене, словно та могла поглотить ее целиком и спасти от надвигающегося сражения. Она вытащила Лумариес медленно, бесшумно. Джейкон стоял у противоположной стены. Снова раздались голоса, на сей раз громче. Придется нападать с обеих сторон, чтобы иметь шанс на победу. Хотя, если приближающиеся голоса принадлежали Фейри, Фейт сомневалась, что оружие или внезапное нападение помогут им. Но не позволяло страху сломить ее дух. Они не могут проиграть, даже не добравшись до улиц города. Она повернула голову и посмотрела на растущие тени. Их искаженные тела, похожие на призраков, заполняли дальнюю часть перекрестка. Не в силах успокоить бешеное биение сердца и выровнять дыхание, Фейт почувствовала головокружение под тяжестью надвигающейся опасности. Затем тени обрели плоть, когда фигуры завернули за угол и направились к ним. Каждый из них держал по факелу из пылающего янтаря. Когда их лица осветились, Фейт едва не охнула от шока и облегчения. «Люди!» «Напыщенный ублюдок! Заставил нас проделать весь этот путь и даже не появился!» — крикнул один из мужчин, невысокий и худощавый. Фейт уже выбрала его первой мишенью, так как он шел по ее сторону. Другой, более высокий и мускулистый, проворчал что-то в знак согласия. «Думаю, стоит подыскать другого Фейри для ведения дел внутри». «Лорд Хелиас может быть скомпрометирован», — недовольно сказал он. Фейт бросила взгляд на Джейкона, едва заметного под покровом темноты, и он коротко кивнул. Они поняли друг друга без слов. За десятилетия дружбы у них выработалась ментальная связь. «Странно», — пробормотал долговязый мужчина. Нахмурившись при виде брошенного факела, все еще горевшего в нескольких метрах от них. И пока наклонился, чтобы изучить его, напарник благоразумно вытащил меч, осматривая туннель, но совершил ошибку и приблизился к ним. «Еще немного ближе». Прежде чем он смог различить их выпуклые формы на фоне плоской стены, Джейкон бросился вперед, и Фейт, не колеблясь, последовала его примеру. Более крупный мужчина схлестнулся на мечах с Джейконом, и она только надеялась, что друг побеждает, когда бросилась ко второму мужчине, все еще сидевшему на корточках, и ударила его ногой в грудь.